Глава 14. Предписание распространять эту сутру. Затем Будда сказал Майтрее: «Майтрее, теперь я вверяю тебе дхарму, высшего просветления, которую я собирал бесчисленные эоны. В век Упадхадхармы тебе надлежит применить всю силу, чтобы широко провозгласить глубочайшие сутры, такие как это, не позволяя им прерваться. Ибо в будущих поколениях найдутся добродетельные мужчины и женщины, а также драконы, призраки, духи, ганхарвы и ракшасы, которые будут радоваться великой дхарме и установят умы на поисках просветления. Если они не услышат эту сутру, они упустят замечательную возможность. Ибо такие люди любят эти сутры и верят этим сутрам, которые они с готовностью принимают, которые они широко возвещают для пользы живых существ. Майтрея, тебе следует знать, что есть две категории бодхисаттв: те, кто предпочитают гордые слова и острый стиль, и те, кто не боится глубоких слов, в которые они могут проникнуть. Любовь к гордым словам и яркому стилю указывает на поверхностность бодхисаттвы. Но тот, кто, услышав о свободе от заражения и рабства так, как это предписано в глубоких сутрах, не боится их глубоких смыслов, которыми он стремится овладеть в совершенстве, развивая тем самым чистый ум для получения, сохранения, чтения, декламирования и практики, так, как это проповедано. Тот является бодхисаттвой, который практиковал долгое время. Майтрея, есть два класса бодхисаттв, которые не могут понять очень глубокие дхармы. Те, которые не слышали глубочайших сутр и, поддаваясь страху, подозрительности, не могут хранить сутр, но потворствуют злословию о них, говоря: «Я никогда не слышал о них, откуда они взялись?» И есть те, кто отказывается оказывать уважение, делая подношение и обращаться к проповедникам глубочайших сутр, или кто находит дефекты в них. Таковы два класса бодхисаттв, которые не могут контролировать свои умы при слушании глубокой дхармы, нанося тем самым себе вред. Далее, Майтрея, существуют две категории бодхисаттв, которые сами себе вредят и не в состоянии реализовать устойчивую невозмутимость несозданного, несмотря на их веру и понимание глубокой дхармы. Во-первых, это те, кто принижает неопытных бодхисаттв, не учат и не руководят ими. И во-вторых, это те, кто, несмотря на их глубокое видение дхармы, все еще позволяют возникнуть различению между формой и бесформенностью. После выслушивания толкования Будды дхармы Майтрея сказал: «Благороднейший мира, я не слышал всего этого прежде. Как ты сказал, я буду воздерживаться от дурного и утверждать дхарму высшего просветления, которую Тадхагата собрал за бесчисленные эоны. В будущем, если найдутся добродетельные мужчины и женщины, ищущие Махаяну, я прослежу, чтобы эта сутра попала им в руки, и употреблю трансцендентальную силу, чтобы заставить их помнить ее с тем, чтобы они могли получить, хранить, декламировать и широко провозглашать ее. Благороднейший мира, если в наступающий век конца дхармы найдутся те, кто может принять, сохранить, читать и декламировать эту сутру, а также повсюду толковать ее, они будут делать это под воздействием моих сил». Будда ответил: «Отлично, Майтрея, отлично. Как ты сказал, я помогу тебе достичь этой большой радости». При этом все бодхисаттвы сложили свои ладони вместе и сказали Будде: «После твоей нирваны мы тоже будем широко провозглашать эту дхарму в 10 направлениях и приведем проповедников дхармы к получению этой сутры». 4 махараджи девов сказали Будде: «Благороднейший мира, во всех городах и деревнях, в рощах и дикой местности, где бы ни была эта сутра, и люди, читающие, декламирующие, разъясняющие и провозглашающие ее, каждый из нас приведет к ним местных чиновников, чтобы выслушать дхарму и защитить их с тем, чтобы никто вокруг не посмел их потревожить». Затем Будда сказал Ананде: «Ананда, ты тоже должен воспринять, сохранить и широко распространять эту сутру». Ананда ответил: «Да, благороднейший мира, я принял эту сутру и сохраню ее. Какое у нее название?» Будда сказал: Ананда, ее название – сутра, высказанная в Вималакирти, или непостижимые врата освобождения. И под этим названием ты должен принять и хранить ее. После того, как Будда изложил эту сутру, старшие упасака Вималакирти, Манджушри, Шарипутра, Ананда и другие, а также девы, асуры и все присутствующие преисполнились радостью, приняли и хранили ее, выразили почтение и удалились.